Глава 12. Золотов смотрел на Елену как-то вопрошающе. Дескать, ну и что? Поговорили со всеми начальниками. И что дальше? Денис Ильич, не волнуйтесь, все будет в порядке. Да какой порядок? Мы один на один с проблемой. С пиратами вы хотели сказать? Да, с пиратами. И практически беззащитны. Вот только не надо иронизировать. Сказал же, все будет в порядке. Когда прибудет пассажирский лайнер с грузом? Скоро, наверное. Уже закончил торможение и вот-вот ляжет на орбиту. Сколько он пробудет здесь? Как правило, мы снимаем пассажиров, потом подвозим новых, осуществляем посадку, загружаем багаж и полетели. На все про все меньше суток. Понятно. А можно еще меньше? Чем быстрее отправим груз, тем лучше. Можно. Сейчас организую. Он вышел, сказав порога. Вы тут располагайтесь. Как пользоваться связью, знаете. Не успела за ним закрыться дверь, как раздался сигнал вызова подальсвязи. Елена активировала терминал. На экране возник никто иной, как ее бывший начальник, адмирал Дудов, а теперь командующий СКБ. Елена, здравствуй. Связываюсь по поручению министра внутренних дел. Что случилось? Здравствуйте, господин адмирал. В целом ситуация такая же, как с алмазным эшелоном. Пираты попытаются захватить планету. Это может случиться в ближайшее время. Какими силами, не знаю. Я здесь одна. У меня боевой корвет. Планетарная оборона никакая. Елена, а что им надо на этой холодной, промерзшей насквозь планете? Вопрос к министру. Понятно, ответа не будет. В общем, ситуация такая. Самое ближайшее время прибытия помощи — 2 месяца. Плюс-минус неделя. Посылайте, может, успеют. А может, нет. Если что, похороните меня с воинскими почестями. Черный юмор, на тебя не похоже. Ситуация, знаете ли, располагает. Умеешь ты, Новикова, находить проблемы. Не только находить, но и решать. Парировала она. «Понятно. Будут новости, сообщу. Удачи тебе. И до связи». На душе как-то сразу стало пусто от такого казенного разговора. Видимо, большие погоны и большие должности меняют людей. Вновь ожила связь. Она ответила на этот раз. Звонил Сандра, диспетчер космопорта. «Да, Сандра, это Елена. Я тебя слушаю». «А где Золотов?» «Вышел. Вы говорите, я ему передам. Передай ему, что пассажирский лайнер становится на парковочную орбиту. Пусть готовится принимать пассажиров». «Спасибо, передам». «Мой корабль им не мешает?» «Да нет, они вас даже не видят. Вы все время в тени планеты». «Это хорошо, что не видят. Мало ли что. Хоть какой-то эффект неожиданности будет в случае необходимости». Вернулся Золотов. Она ему рассказала о звонке Сандра. Выглядел он озабоченно. «Еще звонил командующий СКБ. Сказал, что направил помощь. Она прибудет через 2 месяца». «Слабое утешение. Хотя, если повезет, нас спасут. Но уже, вероятно, по частям». «Вы не верите в меня, потому что я женщина?» И вообще об этом не думал. А ведете себя именно так. Сколько времени займет погрузка-разгрузка? Постараюсь уложиться в 5 часов. Она связалась со своим кораблем и поинтересовалась, нет ли каких-нибудь посторонних звездолетов поблизости. Последовал однозначный ответ – нет. Я вот что думаю. Направляйте Золу и Таль на звездолет прямо сейчас и максимально ускорьте загрузку. Нужно быстрее отправить груз. Тогда смысла в нападении не будет. Перун не знал о происходящих событиях на планете Зов. Сматривался в показания своих сканирующих систем. Вот она, планета, как на ладони. А вот и цель на орбите, которая его очень заинтересовала. Он перевел работу комплекса на режим естественного фона Вселенной, чтобы его не засекли по излучению. Цель квалифицировали. Это боевой корабль класса корвет. Малыш по сравнению с крейсером, но все равно неприятно. Перун решил больше не приближаться к планете и лег в дрейф. Чтобы корвет не смог его запеленговать, генераторы маскирующего поля работали слаженно и споро с максимальной эффективностью. Перун все время размышлял над операцией. Он не был простым недальновидным пиратом, отличался умом и сообразительностью. Интересно, как они вывозят Золотов с планеты? Никаких конвоев, специальных кораблей, тем не менее вывозят. А как бы я вывез? Я бы вывозил как можно незаметнее. Он проанализировал график движения пассажирского лайнера, получалось раз в год. Так вот оно, недостающее звено. То, на чем они вывозят Золотов, это пассажирский звездолет. Никому в голову не придется поставить его прибытие и вывоз самого ценного сокровища с планеты. Он приказал привести помощника капитана и суперкарго, который отвечал за груз. «Меня интересует багаж. Как происходит загрузка?» Суперкарго ничего подозрительного в вопросе не заметил, потому что не знал, что перевозит, и ответил предельно честно. «Багаж пассажиров прибывает на катере и размещается в грузовом трюме. Соответствует ли багаж количеству пассажиров?» «Нет, конечно, багажа всегда больше. А пассажиры?» «Они прибывают позже». Перун все понял. Операция находилась на грани срыва. Он тут же связался с Андреасом и рассказал ему, в чем фокус. «Никогда бы не догадался. И что теперь делать?» «У нас немного времени. На орбите боевой корвет. Как только он уйдет в тень планеты, я отправлю тебе катер суперкарго. Без него все пойдет на смарку. Подожди, Перун. Получается, что мы можем получить все, не спускаясь на планету? Ну да. Все коды и личные биометрические данные у карго. Теперь он ключ к завершению операции. Что делать с псевдопассажирами? Высаживать на планету или нет? Смотри по обстоятельствам. Если загрузка багажа пройдет раньше, значит сразу стартуй. Никого не высаживай. Ну а если нет, то в любом деле бывают издержки. Будем считать, что ребятам не повезло. В нашем деле такое бывает. Я не сентиментален. Надо высадить переодетый десант. Пусть устроит там заварушку. Выиграем время и свалим. Повторяю еще раз. Импровизируй по обстоятельствам. Конечно, если высадить десант, это упростит наш уход. Но увеличит жертву на планете. Ты знаешь, как СКБ к этому относится. Из-под земли достанет и уничтожит без пощады. Так что прежде чем что-то делать, подумай о нашей безопасности в будущем. Да понял я. Минимум жертв и максимум прибыли. Как-то так. Лучше вообще без жертв. Все, действуй. Удачи. Если будет погоня, я отсеку. А корвет уходил в тень планеты. Как только он скрылся, крейсер отстрелил катер, который взял курс к пассажирскому судну. Благополучно его достиг и высадил пассажира. Сам остался рядом, под прикрытием лайнера. Назад лететь опасно. Могли засечь с корвета. Андреас находился в рубке управления пассажирским лайнером. Нервы напряжены до предела. «Капитан, еще раз повторяю, если не наделаешь глупостей, все останутся живы. В противном случае, жертвы будут на твоей совести». «Не надо меня уговаривать. Безопасность команды и пассажиров в приоритете». «Ну вот и хорошо». На связь вышел диспетчер Сандра. Посмотрел на капитана и не торопясь заговорил. «Капитан, на этот раз стоянка сокращается до 5 часов. Принимай багаж, грузовичок с ним уже вылетел. Примешь, сообщи и готовь пассажиров к спуску на планету. Скоро вышлю катер». «Понял, Сандра. А что случилось? Почему так быстро?» «А я почем знаю. Мне сказали, я передаю». «Ну ладно, жду багаж. Вот ведь работа, передохнуть не дают». Андреас понял. Сейчас доставят Золу и Таль. У них все же есть какая-то информация о нашей операции. Груз хотят отправить быстрее. Думают, мы не догадаемся. Отлично. Через некоторое время подошел небольшой грузовой звездолет. Пристыковался. Суперкарго, как обычно, приступил к приемке груза, выполняя установленный ритуал, или точнее будет сказать, порядок. Вся операция производилась автоматически. Закончив, капитан грузовичка пообещал вернуться еще с партией багажа. «Сандра, первую партию багажа принял. Все в порядке». Связался капитан с диспетчером космопорта. «Спасибо. Отправляю катер для пассажиров. Готов отгрузить их». Андреас отправился в трюм посмотреть, что за багаж. Зашел один, чтобы не было свидетелей. Открыв один из багажных кофров, остолбенел. Зола и Таль. Открыл наугад еще пару. Зола и Таль. Сомнений не было. Это тот груз, за которым они охотились. Такое количество драгоценного металла тянуло на фантастическую сумму. Смысла рисковать дальше не имело. Вторая партия груза могла затянуть старт. Самое время уходить. Вернувшись, рубку скомандовал. Приготовиться к уходу с орбиты. Протестировать внутрисистемные двигатели. Потом обратился к капитану. «Все, мы закончили. Можете улетать сейчас. Пассажиры и команда тоже будут отпущены. Отведите капитана в спасательную капсулу и выбросите в космос. Пилот, готовность маневру 10 секунд». Через 10 секунд звездолет, отрабатывая маневрами двигателями, лег на курс и ускорился. «Перун, все в порядке. Груз у нас. Готовь транспортный ангар. Выбрасывай команду пассажирского звездолета в спасательных капсулах. Пусть собирают. А мы в это время далеко будем». «Понял. Подберу тебя по оговоренным координатам». Пространство вдруг покрылось множеством точек и разразилось сигналами СОС. Это Перун отстрелил спасательные капсулы с экипажем и пассажирами, в которых вмонтированы аварийные маячки, подающие сигнал бедствия. Пассажирский звездолет набирал скорость, уходя все дальше от планеты. Сандра не сразу понял, что звездолет снялся с орбиты и уходит, а когда понял, сразу доложил Золотову. «Господин управляющий, пассажирский звездолет снялся с орбиты и уходит от планеты». «Как уходит? Куда уходит?» Тупо повторял Золотов, глядя на Елену. Та немедля связалась со своим корветом и дала команду догнать лайнер. Но тут пространство разразило сигналами бедствия и покрылось спасательными капсулами. Это спасательные капсулы с пассажирского лайнера, без сомнений. В них находились пассажиры и, возможно, команда. Она приказала проверить свою догадку и оказалась права. Стала дилемма. Гнаться за лайнером или собрать капсулы с людьми. Двух мнений быть не могло. Люди ценнее всякого золота. Но какого черта? Связалась с Баевым и предупредила, что поднимается на орбиту. «Я поднимаюсь на орбиту. Собирайте спасательные капсулы пока. И отследите курс лайнера. Он от нас не уйдет. Вот такие дела, Денис Ильич. Нас переиграли. Докладывайте своему руководству и разрешаю все свалить на меня». «Спасибо. Удачи вам. И вот еще что. Никому ни слова о том, как информация о драгоценном металле ушла на сторону, иначе головы вам не сносить. Молитесь, чтобы я его вернула». Министр финансов пребывал в благодушном состоянии. разделив ответственность Министерства внутренних дел, а вернее, свалив всю ответственность на него. И даже дивиденды получил за версию производства металла без охраны. Пока сработало, а там видно будет. На связь вышел Золотов. Министр неторопливо подключился, увидев всклокоченного Золотова, заволновался. А тот, заикаясь, доложил. «Господин министр, докладываю. Прибыл пассажирский звездолет, мы решили быстрее отправить металл на лайнер, в соответствии с инструкцией и рекомендациями госпожи Новиковой. Погрузили часть груза на борт и полетели за второй партией экипажа. А пассажирский лайнер, не дожидаясь его прибытия, вместе с пассажирами снялся с орбиты и улетел в неизвестном направлении». «Как улетел?» «Это еще не все, господин министр. После того, как стартовал пассажирский звездолет, в пространство выбросили спасательные капсулы с пассажирами и экипажем этого лайнера. Госпожа Новикова сейчас их собирает, а мы отслеживаем курс звездолета». «Что у вас там происходит? Какие капсулы? Срочно в погоню за пассажирским звездолетом. Головой отвечаете». «Господин министр, госпожа Новикова сказала, что жизнь людей важнее груза». «Да кто она такая, чтобы решать, что важнее? Оставайтесь на связи и ждите указаний». Аналогичный разговор состоялся у Елены с Овчинниковым. «Господин министр, меня переиграли. Пираты захватили пассажирский звездолет, а мы, не зная об этом, отправили туда груз, после чего лайнер стартовал. Его отход прикрыли выброшенные из спасательных капсул экипаж и пассажиры. Видимо, неподалеку находится еще один звездолет, который прикрывал операцию. Если бы не получилось захватить груз, то, наверное, последовала бы высадка десанта, что привело бы к многочисленным жертвам среди жителей поселка. А так, по крайней мере, мы избежали этого самого нежелательного сценария». Овчинников не был паникером. Трезво взглянул на факты и нашел, что все не так уж плохо. О грузе никто не знает. Никто не знает, что его похитили. Информации владеет ограниченный круг людей. Министр финансов скоро позвонит, я с ним поговорю приватно. «Что собираетесь делать, госпожа Новикова?» «Соберу капсулы и отправлюсь в погоню, но, думаю, дело это будет непростое. Было бы неплохо, если бы СКП закрыл этот район и проверяло бы всех и все, невзирая на ранги, под каким-нибудь благовидным предлогом. Предложение хорошее, но трудновыполнимое. Вам я командовать не могу, но говорю спасибо. Вы делаете работу СКБ. Попрошу по возможности держать меня в курсе дела». «Хорошо, господин министр. Одна просьба. Предупредите СКБ о моем корвете, а то задержат самый неподходящий момент». «Предупрежу, не волнуйтесь». Связь на этом оборвалась. Но тут же вновь поступил вызов от министра финансов. Овчинников ответил. «Фулинь, рад слышать. Что заставило вас так скоро связаться со мной?» «Обстоятельства. Станислав Николаевич, обстоятельства. Форс-мажор, так сказать. Дело вот в чем. Груз все-таки украли». «Украли? Как?» «Отправили на пассажирский звездолет, а он стартовал в неизвестном направлении». «Вот те раз. Так получается, что вы сами отдали груз в руки преступников?» Фулин понял, что его хотят сделать козлом отпущения, решил действовать по-восточному тонко. «Станислав Николаевич, помоги». «Ну, мы же в одной упряжке. Конечно, помогу». И Овчинников оценил тонкую деликатность министра. «Первое, что нужно сделать, это не допустить утечки информации. Никто не знает, что к чему, кроме узкого круга. Вот он и должен оставаться узким. Представить дело так, что пираты напали на пассажирский корабль на орбите планеты, человеческих жертв нет, и это главное. В Содружестве такое бывает. Все вопросы будут ко мне. Вот мы и займемся поиском пиратов, а заодно и груза. Как вам такой расклад?» Улинь понимал толк в интригах и ценил хорошо исполненные комбинации, поэтому по достоинству отметил предложение Овчинникова. Сделать вид, что ничего не произошло, а то, что случилось на планете Зов, его не касается, а затрагивает исключительно Министерство внутренних дел и СКБ, поэтому ответил подчеркнуто почтительно. «Господин министр, в высшей степени благодарен за оказанную помощь. Отныне я ваш должник и друг». На этом связь оборвалась, а Фулинь развил бешеную деятельность. Прежде всего, позвонил Золотову и приказал забыть о грузе, который он передал, как будто его и не было. Все вопросы решать только с ним лично. Потом собрал оперативное совещание, на которое были приглашены только лица, входящие в узкий круг посвященных, начал его с тревожного сообщения. «Господа, ко мне поступила секретная информация, которая еще не попала в средства массовой информации. На планете Зов захвачен и угнан пассажирский звездолет. Жертв среди экипажа и пассажиров удалось избежать. И вот еще что, госпожа, нас это никак не коснулось. Комбинат работает и производит то, что необходимо государству». И поднял указательный вверх палец. Заместитель министра Дональд Дак, понимающе молчал. А вот начальник управления решил проявить инициативу. «Господин министр, так что, груз остался цел?» «Я все сказал». «А тот, кто не понял, может написать заявление об увольнении. Я не буду против». «Господин министр, мы все поняли. А кто не понял, я разберусь лично». «Хорошо, Дональд, разберись. Пусть не вопросы задают, а работают». На этом экстренное совещание закончилось. «Ты куда лезешь?» «Не соображаешь совсем. Министр ясно объяснил. Ничего не было, и ничего нет на этой планете. Лучше займись безопасностью, а то у тебя в глазах одни кредиты мелькают». Тот обиженно засопел, затаив обиду. «Надо увольнять». Совсем перестал соображать. Иначе министр уволит меня вместо него. Овчинников пригласил к себе своего заместителя Градова и командующего СКБ Дудова. «Ну что, адмиралы, у нас очередное драгоценное дело. И на переднем крае наш бывший пилот Новикова. Ситуация на планете Зов разрешилась следующим образом. Пираты захватили пассажирское судно, на котором перевозили золото и таль. Заменили экипаж и пассажиров. Потом и доставили металл, и они, как ни в чем не бывало, стартовали. И чтобы затруднить погоню, отстрелили капсулы с экипажем и пассажирами лайнера. Такие вот дела». «Дела». «И что же, Новикова не могла противостоять?» Задал вопрос Градов. «Адмирал, напоминаю, герой Содружества Новикова не служит в СКБ, а лишь оказывает посильную помощь, и вполне даже эффективную». «Но, господин министр, это не совсем так. Она секретный агент, и я помог ей организовать прикрытие. Поэтому могла бы и догнать пассажирское судно. Оно не такое быстрое, а у нее корвет». «Господа адмиралы, вы мне глупых вопросов не задавайте. Новикова собирает спасательные капсулы. Или вы думаете, что драгоценный металл, о котором никто не знает, дороже жизни людей?» «Ну что вы, господин министр, конечно нет. Люди в приоритете». «Итак, сектор вам известен», – перебил Овчинников Градова. «В средства массовой информации попадет сообщение о нападении пиратов на пассажирский лайнер в районе планеты Зов. И обязательно должно быть указано, что на месте уже работают корабли СКБ во главе с героем Содружества Еленой Новиковой». «Но она же уволилась». Министр уничтожающе посмотрел на Дудова. «А вы хотите, чтобы сообщили, что расследование спасения экипажа и пассажиров производят гражданские лица? Зачем тогда государству вы, господа адмиралы? Не забывайте, кто вы. Вы являетесь политическими фигурами. На такую мелочь люди не обратят внимания. А вот на то, что СКБ оперативно реагирует на нарушение закона, заметят обязательно». «Господин министр, вы лишаете нас инициативы». «Нет, наоборот. Я наделяю вас этой инициативой. Организуйте поимку этого наглеца. Блокируйте сектор. Разошлите патрули на направлениях вероятного движения пиратского звездолета. Проверяйте всех и вся, кроме корвета Новиковой. Работайте с ней ВКонтакте». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю. И держите меня в курсе». «Да, вот еще что. Возьмите под жесткую охрану планету Зов. Создайте орбитальную базу. Мы остаемся там навсегда. Вопрос государственной важности. Полнейшая секретность». На этом совещание закончилось. Адмиралы отправились к Градову обсудить план действий. Но прежде решили связаться с Новиковой. «Елена, адмирал Дудов, как у тебя обстоят дела?» «Здравствуйте, адмирал. Заканчиваю собирать капсулы, а потом в погоню. Предварительное расследование показало, что пираты захватили пассажирский лайнер и хотели использовать его для скрытого сброса десанта на планету под видом пассажиров. Но у них нашелся кто-то умный и просчитал, как вывозится груз планеты. План мгновенно поменяли, и теперь мы имеем, что имеем». «Все не так плохо. Мы имеем живых пассажиров и экипаж. О грузе никто не знает и не узнает. Ищем его скрытно, не афишируя. А пиратов ищем за захват пассажирского лайнера». «Это я понимаю. Принимайте приблизительные координаты, курсом которым могли уйти пираты. И еще, у них большой базовый корабль, вероятно, фрегат, а скорее всего крейсер». «Так сказали пассажиры, которых они содержали там». «Серьезная техника. Спасибо за предупреждение. Мы перекроем это направление, блокируем сектор и возьмем под контроль планету». «Правильное решение. Всегда найдется кто-нибудь, кто захочет поживиться за счет государства. Удачи, Новикова. Если что, мы всегда рядом». «Рядом», — подумала Елена. «Ага, мысленно». Помощник доложил, что все капсулы с пассажирами собраны и отправлены на планету. Елена пообщалась только с одним из спасенных членов экипажа, им оказался навигатор. Из описания людей, которые захватили пассажирский лайнер, она поняла — это Андреас. С ней боролось чувство любви к нему и ненависти за сделанное. Она хотела его одновременно убить и спасти. Хотела, чтобы он был рядом и одновременно никогда его не видеть. Все чувства перемешались, но одного она хотела точно – догнать и посмотреть в глаза этому предателю. Отодвинув личные переживания на второй план, связалась с Золотовым. «Денис Ильич, я завершила спасательную операцию. Теперь уже вы тут сами разбираетесь, а я в погоне за этими шустриками». «Спасибо за все, Елена. Будьте осторожны, берегите себя». «Для кого беречь-то?» – подумала она грустно. «Спасибо за заботу. Удачи вам». Сандер наблюдал, как корвет ускорился, сошел с орбиты, сманеврировал, ложась на курс, и исчез в черноте космоса. Связался с Золотовым и доложил ему об этом. Он понимал, что начинается новый этап жизни. Скоро тут будет не протолкнуться. Да слава богу. А корвет Елены взял курс вероятного движения пиратского корабля. Она понимала, что в прямом боестолкновении у них никаких шансов против пиратского корабля нет. Тот выше классом и вооружен лучше. Как же мне его остановить? Или хотя бы обнаружить? И тут ей на ум пришла гениальная идея. Она распорядилась установить связь на частоте пассажирского лайнера. «Никто не отвечает, капитан». «Ничего, зато нас слышат. Всем покинуть трубку», — распорядилась она. Незачем экипажу слышать, о чем она собирается говорить. Когда все покинули рубку, она проговорила. «Андреас, любимый, здравствуй. Ты чего от меня сбежал? Я тут себе места не нахожу. Извелась вся, думая, где же ты? Ты классно провернул-то дельце. Ограбил пассажиров и умело скрылся. Но я тебя все равно догоню. Если нет, то мне придется рассказать то, чего не знает твоя команда, милый. Ответь. Даю 5 минут. Потом раскрываю секрет». Конечно, Елена блефовала. Ничего она не собиралась рассказывать. Но нужно было завязать диалог. А там видно будет. По крайней мере, я сразу заперингую курс. Все получилось. Да так, что лучше просто быть не может. Перун находился в эйфории. Вот он момент, ради которого мы живем. Риск – достойная награда. Что алмазный эшелон – ерунда. По сравнению с тем богатством, что удалось захватить. Но это полдела, остановил он себя. Главное – удержать это богатство. Скрыться и залечь на дно. На этот раз навсегда. Вот таким делом можно завершить карьеру. «Перун, я на подходе. Открывай ворота транспортного ангара». Раздался голос Андреаса, возвращая его к действительности. «Открываю. Залетай». Пассажирский лайнер сманеврировал и залетел в огромный транспортный ангар. Через некоторое время они с Перуном праздновали победу, обмениваясь впечатлениями и смакуя подробности. «Как ты догадался, что они переводят «залетали» этим кораблем?» В последний момент проанализировал всю ситуацию в целом и пришел к такому выводу. «Но ты голова. Я никогда бы не додумался». Их эйфорию несколько остудил ропот команды, не понимающий, что они сделали и где их доля добычи. Конечно, команде никто не собирался говорить правду и посвящать в планы. Уж тем более сообщать о Золо-Итали. С командой надо решать. А что решать? Вот смотри. Перун вставил кредитную карту в терминал и набрал цифровую комбинацию. Потом вытащил. И с усмешкой посмотрел на Андреаса. Говорит капитан крейсера. Поздравляю с успешно завершенной операцией. Проверьте счета на своих картах. Если кого-то что-то не устроит, прошу ко мне. Через несколько минут крейсер взорвался восторженным ревом команды. К Перуну подошел помощник и вдохновенно проговорил. «Капитан, команда очень довольна и готова выполнить любой ваш приказ. Спасибо. Что ты сделал?» Перечислил каждому по 1 000 000 кредитов. «С ума сошел. Это же уйма денег. Не молочись, Андре. Я теперь тебя буду так называть. Ты не против? Зови как хочешь. Но зачем ты это сделал?» «Повторяю, не мелочись. Мы сняли куш 1 000 000 раз больше того, что я им перевел. Подумай лучше, что делать дальше. И как ты собираешься на этой махине сохранить Золо-Италь. Рекомендую посмотреть новости». Андреас почувствовал подвох в словах Перуна и включил новости. Все каналы транслировали только одну новость – захват пиратами пассажирского лайнера. И тут же превозносили СКБ, что сумело спасти всех пассажиров. В настоящее время сектор пространства вокруг планеты Зов блокирован. Ведется поиск пиратов. Диктор замолк, а Андреас осмыслил сказанное. «Перун, ни одного слова о Золо-Итали. Как будто его нет». «А его официально и нет. Ты вот о чем подумай. За нами начали серьезную охоту. И они нас поймают. Отберут груз и засадят до конца жизни. Как тебе такая перспектива?» «Не радует и не привлекает». Тут их перебила ожившая связь. «Капитан, у меня сообщение пришло в рубку пассажирского лайнера. Транслируй его сюда». Прослушав сообщение, Перун посмотрел на побледневшего Андреаса. «Андреас, это твоя проблема. Один раз она меня захватила. Второй раз у нее это не получится. Твоя девушка гонится за нами. И, конечно, она травит все СКБ Содружества. Ты поставил операцию под удар». Тот, наконец, очнулся от шока. Такого не ожидал. Елена его вычислила. И теперь пытается притереть к стенке. «Нет, отвечать я пока не буду. Мы используем ее рвение. И выиграем немного времени. Поясни». «Перегружаем Золо-Италь на яхту. А пассажирский лайнер отправляем на автопилоте. Странствие по вселенной. Я буду с ней вести беседы, а она полетит за пустышкой, нацелив на нее весь флот СКБ». «Умно. Дуй в трюм. Перегружай груз в яхту. И готовь ее к старту». «К старту? Ну а ты как думал? Этот крейсер долго не протянет. Его скоро обнаружат. Нам с добычей нужно поскорее убраться отсюда». «А как же команда?» «Есть эта мысль. Давай разруливай со своей девушкой, а я займусь командой». Андреас спустился в транспортный ангар, взял погрузчик и в одиночку перегрузил весь Золо-Италь на яхту. Всего 10 ковров. Тянули они тонны на 2. Он посчитал в уме, получалась упомрачительная сумма. Потом поднялся в рубку лайнера и активировал связь с Еленой. «И я рад тебя слышать. Удивлен, как ты меня нашла. Соскучилась, наверное. Скоро встретимся. Сейчас увидишь меня на экранах своих сканеров». Активировал транспортные ворота и вывел лайнер в космос, задал команду автопилоту и на катере вернулся в транспортный ангар. Как только крейсер удалился от лайнера, тот стартовал в автоматическом режиме. Связь крейсера велась на лайнер, а оттуда направлялась к корвету. Лайнер исполнял роль ретранслятора. «Молодец, дорогой. Я тебя увидела на сканерах. Скоро буду. Готовь встречу». «Я тоже соскучился, любимая. Поспеши, жду». «Навигатор. Курс на сигналы пассажирского лайнера. Сколько потребуется времени, чтобы его догнать?» «На крейсерской скорости часов 12». «Пилот. Максимальное ускорение. Боевому центру приготовиться уничтожить цель». «Чувство мести оскорбленной женщины боролось с чувством любви. И пока что побеждало чувство мести. Но чем ближе цель, тем меньше ее хотелось уничтожить». «Капитан, цель захвачена. Ведите ее. Абордажной команде приготовиться к высадке на лайнер». «Дорогой», — задействовала на связь, «я уже рядом и держу тебя на прицеле. Открой переходной шлюз, мы идем к тебе в гости». «Наконец-то, любимая». «Конечно, открываю, только стрелять не спеши». «Не волнуйся, у меня крепкие нервы». «Посмотрим». Абордажный катер подошел к стыковочному узлу и закрепился. Переходной шлюз открылся без проблем. С оружием на изготовку они вошли на корабль, осмотрелись. Никого. Пусто. Рубки только консоли помигивали огнями. Лайнер шел в автоматическом режиме. «Милая Аву, ты расстроилась?» «Извини, я вновь не оправдал твоих надежд. Нашу встречу придется отложить на неопределенное время». «Я тебя все равно найду. И тогда твои поломанные ребра покажутся тебе детской забавой». Она была в ярости. Оно и не мудрено. Ответа не последовало. Пассажирский лайнер оказался отвлекающей пустышкой. «Досмотрите грузовой отсек. Есть ли там багаж?» Через некоторое время доложили, что багажа нет. Она оставила на лайнере своего второго пилота и механика, приказав, чтобы они начали торможение и положили звездолет в дрейф. Скоро их подберут. А сама связалась с СКБ. «Господин адмирал, я нашла и задержала пассажирский лайнер». Дудов от такой новости потерял дар речи, а когда обрел, спросил. «А груз на месте?» «Нет. Ни груза, ни команды. Звездолет летел на автопилоте. Отвлекающий маневр. Я вытянула пустышку. Что делать дальше, ума не приложу». Дудов шумно выдохнул, не зная, что посоветовать Новиковой. «Сектор оцеплен. Мы их найдем». «Надеюсь, адмирал. Держите меня в курсе». «Как-никакая новость». Дудов тут же связался с Градовым и рассказал об обнаружении и захвате лайнера. «Новость не отличная, но хорошая. Пойдем к министру». Тот принял их сразу. «Ну что нового, адмиралы? Докладывайте». Новикова обнаружила пассажирский лайнер и задержала. «Что можно сказать? Молодец. Прирожденный оперативник. И что?» Корабль оказался совершенно пустым. Команда отсутствовала. Груза на звездолете не было. Звездолет летел на автопилоте. «Понятно». Увели Новикову в сторону. «Да, господин министр. Обвели вокруг пальца. Но вот что сделали мы. Вычислили приблизительное местонахождение их базового корабля. Район поисков значительно сузился». «Работайте». Появилась надежда на положительный исход операции. «И задействуйте СМИ. Новикова отбила звездолет. Пираты уничтожены». «Не слишком мы ее возносим?» «Адмирал, а кого возносить? Она это заслужила своим трудом. Содружеству нужны герои, с которых должна брать пример молодежь».